Прошлогодний скандал не забыли, из-за него в сети многие требовали саботировать данную группу, к дверям ССАК присылали традиционные корейские грузовики с требованиями не позорить агентство ПДС с этими хулиганами. Но хорошая музыка, качественный клип и привлекательные мордашки парней сделали свое дело, число их поклонников росло. Во время выступлений вживую они не пели, но танцевали хорошо. Плюс у них есть тоже преимущество, что у группы Дана, они довольно высокие, что способно сделать любой групповой танец привлекательным. Ну и да, из-за мистической атмосферы они заметно выделялись на фоне многих других групп. Из разговоров с Сону Дан знал, что попытка придерживаться мистического концепта не так проста, как может показаться. Во-первых, всегда будут сложности с поиском песен, хореографов, костюмов, декораций. Во-вторых, есть риск выпускать слишком однотипные альбомы, что со временем становится причиной забавного парадокса. Похожие друг на друга релизы рождают ощущение, что ты это уже слышал, и творчество группы становится тебе не так уж и интересно. При этом, если группа меняет концепт, все начинают ворчать по поводу того, что группа скатилась, что раньше было лучше, что они обязаны придерживаться первоначального стиля. Чтобы не допустить подобное, нужно в каждом релизе немного изменять и музыку, и стиль съемок. Но создавалось впечатление, что долгосрочная перспектива не особо заботит Киты. В отличие от Magnetic, которые не спеша начали готовить следующий альбом, график Argent был едва ли не более загруженным, чем у Pop Heroes. Они постоянно участвовали в каких-то шоу, снимали контент для социальных сетей, уже начали готовить второй альбом. Хвон еще в январе, пока ходил в школу, говорил, что он по сравнению с парнями из ССАК выглядит не таким уж и уставшим. Хат скорее дебютировали сразу после Солаль, они сейчас участвуют в шоу, продвигая свой дебютный альбом. Агентство предлагало им дебютировать чуть позже, потому что так они соперничают в чартах с цифровым синглом Pop Heroes, но те просили именно начало февраля. Дан помогал с титульным треком, выступив в роли скорее аранжировщика и классического музыкального продюсера, он почти ничего не написал, просто помог Джуйону с тем, чтобы найти фирменное звучание. Для закрепления урока они через пару дней сделали еще одну песню, но ее агентство твердо решило выпускать в следующем альбоме. На высокие позиции в чартах Хат скорее не рассчитывали. У них очень много рэпа, что уже делает песню не слишком привлекательной для корейской публики. При этом текст как раз почти полностью на корейском, о желании повеселиться сегодня вечером. Впрочем, трек получил неплохие показатели в корейских чартах, да и публике группа нравилась своей искренностью и реальными талантами. Персон наняли им хороших хореографов, поэтому смотреть на их выступления интересно и даже немного страшно, много сложных элементов. Если сравнивать все три группы, самый яркий дебют вышел у Argent, потому что мистический концепт привлек много внимания. Их много обсуждали, они часто мелькают в разных телепрограммах, неплохо растет фан-база, но у Magnetic выше показатели. Альбом хорошо продавался, сейчас они вторые после Pop Heroes в списке самых высоких дебютных продаж. Их песня смогла получить перфидстал Kill, а интернациональный состав обеспечивал много внимания вне Кореи. А вот критики лучше отзывались о Hot Scores. Хвалили навыки, мальчишеский задор, уважение к корейскому языку и традициям и то, что они участвуют в создании музыки. И все же, ни одна из трех групп и близко не подошла к дебютным показателям Pop Heroes. Огромные продажи, внимание публики, восхищенные отзывы критиков – все это у героев было в избытке. В 2018 году было мало крупных дебютов. Из более-менее заметных новичков, только женская группа Rebellious и мужская Breezy, с натяжкой можно назвать еще дуэт братьев Со, но они и не пытались претендовать на награды, там были поставлены другие задачи. А во время награждения 2019 года за титул новичка года будет биться немало достойных групп. Три выпускника шоу ФАМИ, две женские проектные группы, национального продюсера и шоу САК. Здесь же учитывается дебют мастера, экспериментальной поп-фолк-рок группы Персон, которые имеют очень хорошие показатели в цифре, их клип был самым просматриваемым после релизов групп гигантов. И еще будет старт продвижения женских групп Персон и КАС, и это не считая того, что о планах это ничего не известно. Кстати, у ПДС камбик уже на следующей неделе, сказал Минсок, когда они закончили смотреть клипы новых групп, в смысле, не той недели, что начнется завтра, а следующей. Одновременно с Flavor, удивился Дан. Часто у групп есть постоянный день недели для релизов. У PopHeroes это преимущественно четверг, у Flavor и PDS релизы по пятницам. Но сейчас соревноваться с девчонками в цифре сложно, особенно в плане прослушиваний. Плюс ко всему, обе группы планируют начать мировой тур после выпуска этих альбомов. Будут пихаться локтями еще и во время продажи билетов. Представляешь, релизы в один день, хмыкнул Минсок. Они что, решили, что нас не свалить, поэтому перешли на девчонок? Дан неуверенно пожал плечами. Персон график камбиков предоставил еще в конце года. ПДС могли сделать релиз через неделю, было бы проще. Всем проще, в том числе им. У Flavor планируется масштабный промоушен, они заранее записали в Лос-Анджелесе несколько выступлений для американских программ, а сейчас начнут активно сниматься в корейских шоу, собрав для этого камбика все самые рейтинговые программы. После двух недель в Корее полетят в США, где снова будут ходить на разные программы и давать интервью. Как бы круты ни были исполнители, продюсеры телевизионных программ не будут делать выпуски с к-поп-артистами близко друг к другу, чтобы не злить зрителей ощущением пропихивания азиатов. У Flavor уже подтверждены даты съемок на всех крупных программах США, им даже смогли устроить участие в Saturday Night Live. Что тогда остается ПДС? Или американского продвижения вообще не будет? А еще 8 марта будет дебют той группы САК, которую сформировали на шоу, сказал Хэвон. Одна из участниц, моя одноклассница, мне бам рассказал эти сплетни. Дан нахмурился. Релиз Flavor, следовательно, ПДС будет 1 марта. А они всего через неделю устраивают дебют еще одной группы. Как-то даже странно. И камбик молодой мужской группы уже начали снимать. То есть он состоится самое позднее в апреле, что в этом агентстве происходит. В понедельник, поговорив с Канджи, Дан еще больше загрузился. Он пришел обсудить победу, послушать, что произошло в мире корейского шоу-бизнеса, пока он усиленно готовился к Грэмми. Такие разговоры, впрочем, были почти обыденностью. Дан, Сону и Канджи часто обсуждали вероятное развитие событий. САК покупает небольшое агентство, там две действующие группы. Не супер популярные, но и не убыточные. И у этого агентства есть трейни, что позволит в ближайшие год-два дебютировать еще одному коллективу, а то и двум. Получается, САК нацелился на такой способ существования, потратить заработанные ПДС деньги на создание большого количества групп. Вполне вероятно, что они нацелились на методику Alivil, спокойно сказал Канджи. Дан нахмурился. Что-то знакомое, но не вспомнить. Ты можешь их и не знать. Агентство закрыли 5 лет назад из-за множества скандалов, пояснил Сону. У них когда-то была певица Ника, это первая кореянка, которая стала популярна за границей. Это уже потом были БАА, к-поп-группы и так далее. Дан задумчиво кивнул. Ника, та часть истории к-поп, о которой многие забывают, потому что ее успех был, скорее, случайностью, а не целенаправленной работой. Просто так сложилось, что ее песни стали популярны в азиатских странах. Девушка принадлежит первому поколению к-поп, тогда государство еще нормально не вкладывалось в музыку, поэтому огромных достижений на ее счету нет. Она не собирала стадионы, не била рекорды, просто ее альбомы тоннами вывозили из страны. На Нике Alivil получили хороший доход, потом выпустили мужскую группу, которая тоже стала безумно популярна, особенно в Японии, продолжил Сону. В тот момент времени именно Alivil можно было назвать самым успешным агентством талантов, их артисты первыми показали, что сценой можно много заработать. Поэтому у этого агентства было много трейни и как минимум 2 дебюта в год, иногда больше. Как они обеспечивали такую толпу всем необходимым, удивился Дан. У Персон тоже в среднем проходит 2 дебюта в год, но это обычно сольные исполнители, с ними немного проще. И у них очень большой собственный штат санграйтеров, хореографов и других специалистов, что и обеспечивает экономию вложений. Насколько Дан знает, таких масштабов агентства начали достигать уже в начале 3-го поколения. Прежде это было невозможно из-за банальной нехватки кадров. В стране не было такого количества хореографов и продюсеров. Никак не обеспечивали, улыбнулся Канджи. Агентство практически не занималось продвижением. Дебют, максимум первый камбэк. Если чудо не произошло, в подвал до конца контрактов. На всякий случай уточню, что подвал – это сленговое обозначение ситуации, когда группа не выпускает релизы, хотя официально не распалась. Агентства нередко подобным промышляют, если группа не очень популярна. Камбик – дорого. Расторгнуть контракты, артисты могут уйти к конкурентам. Поэтому лучше сделать паузу и подождать. С современными контрактами агентства не могут долго поддерживать такую ситуацию. Через 1.5-2 года артисты могут потребовать расторжения контрактов из-за отсутствия работы. Но за 2 года популярность мемберов может упасть, они постареют, в другие агентства их уже не возьмут. Ну, или можно выпустить хиленький релиз на 5 песен и закрыть тему еще на 2 года. И сколько групп получали право на долгую деятельность? Больше 5 лет продержалась только Ника, улыбнулся Сону. Плюс у них вообще было не самое бережное отношение к артистам. В какой-то момент времени ожидаемо начались проблемы, потом из-за множества судебных процессов агентство закрылось тоже со скандалом, потому что владелец сбежал с деньгами. Дан удивленно покачал головой, он отпил кофе, а после уточнил: «Почему вы думаете, что САК пойдут этим путем? С нынешними контрактами сложно держать артистов в подвале по нескольку лет. Не знаю», – пожал плечами Канджи. «Просто у этого агентства нет денег на поддержание регулярных релизов такого количества артистов, особенно, если те будут плохо продаваться. Кита не сможет сам писать столько песен, команды санграйтеров у него нет, значит, либо будет доить дуэт продюсеров из ПДС, либо покупать. Песни сейчас стремительно дорожают, как и продакшн. Год назад можно было снять хороший клип по дешевке, как мы сделали с вашим предебютным релизом. Сейчас к поп на пике, все хотят заработать, поэтому разница в цене между не особо популярными специалистами с толковым портфолио и признанными мастерами своего дела невелика. Дебют большого количества групп в этом году лишь подстегнет рост цен. Наверняка почти все, что ПДС заработали в прошлом году, Кита спустил на 2 дебюта в этом году. Не удивлюсь, если сейчас они начнут доить фанатов, чтобы заработать как можно больше денег. Дан задумчиво кивнул в ответ. Со следующей недели в правительстве начинаются обсуждения предложений Канджи. Там 3 основных подтемы. Первая – стоит ли освобождать от армии айдолов. Вторая – создание качественной инфраструктуры именно для поп-туристов. Там же, как построить большие площадки для концертов и что с ними делать, когда концертов нет. И 3-я тема – разумные ограничения для печати альбомов. Все это может заметно изменить знакомое Дану будущее. Хочется надеяться, что к лучшему. Глава 14. На старте. Подготовка к туру давалась нелегко. Они в январе много работали, потом нервное напряжение Грэмми, сложное время в Лос-Анджелесе, теперь эти репетиции. Тур буквально доделывали в реальном времени. В январе активно снимали контент, в том числе и для рекламы тура, поэтому не все успели продумать. Некоторые детали приходилось переделывать на ходу. Меняли местами песни, вносили изменения в хореографию, из-за этого постоянно кто-то путался, а иногда и забывал слова. Казалось, что первые концерты будут катастрофой. Эмоциональное напряжение было настолько сильным, что у некоторых доходило даже до слез. Слез бессилия, страха и непонимания, что делать дальше. Так прошли 4 дня. С понедельника до четверга они репетировали в агентстве. В пятницу рано утром их привезли на стадион, где уже собрали сцену и подготовили оборудование. Оказалось, что все не так уж и плохо. Гарнитура в ушах позволяла ориентироваться в последовательности песен. Из-за многочисленных репетиций слова намертво впечатались в мозг, движение, в мышечную память, а большое пространство сцены позволило не сталкиваться с танцорами, как это было во время репетиций в агентстве. И все же на месте они прогнали весь концерт 3 раза. Не подряд, с перерывами, но даже это было очень сложно физически. По просьбе Стаффа никто не пел в полную силу, чтобы не охрипнуть накануне концерта. А вечером их по традиции повезли в спа-салон, где Инсон опять жаловался на жестокий обман. Капельниц с витаминами избежать не удалось. В субботу на площадку поехали еще утром. Финальный саундчек, пара номеров для проверки работы камер. К этому моменту сцену для них уже немного оформили, повесили флаги на трибунах, подготовили баррикады, установили инструменты для музыкального бэнда, не забыв прикрепить логотип группы на барабаны. Место для переодевания устроили рядом с выходом на сцену, вынужденно поставили биотуалеты, до полноценных долго идти. Здесь они будут находиться непосредственно во время концерта. Конечно, были и обычные гримерки, просто далеко от сцены, так что прийти туда они могут только во время подготовки. Санхи практически угрозами заставила Дана и парней лечь отдохнуть. Удивительно, но Дан даже заснул. Дремота сняла усталость физическую, но вот морально он себя отдохнувшим не чувствовал. Тем более, дальше была очень сложная задача. Все они, находясь в эмоционально нестабильном состоянии из-за множества ошибок, случившихся в течение этой недели, при этом должны были немного поболтать с фанатами, делая вид, что все в порядке. А скрыть стресс и нервозность не так-то просто. Даже Дана потряхивала. Сейчас он уже не считал идею привилегий клуба Бонги такой уж хорошей. Но отступать поздно, они сами пошли на это, сами предложили такой формат вознаграждения. «Мы справимся», — уверенно сказал Минсок. «Главное, не разрыдаться», — мрачно добавил Хвон. «Все будет хорошо», — приобнял его Дан. «Даже если разрыдаешься, там сидят те, кто тратит кучу личного времени на нашу поддержку. Не думаю, что они осудят тебя за слабость, но я бы хотел быть сильным», — вздохнул Хвон. «Ладно, пошли». Пошли они до автомобиля, который привез их в одно из ближайших к стадиону кафе, арендованное Стаффом для проведения встречи с клубом Бонги. Такой формат общения был непривычен Дану. Это было что-то вроде фансейна с возможностью сделать фото и даже обнять своего кумира. Между ними не будет ни стола, ни перегородок, только они вшестером рядом с почти полусотней фанатов. Разумеется, рядом будут Стафф и охрана, но все равно как-то волнительно. Когда они вшестером вошли в помещение, визг поднялся такой, что впору было оглохнуть. Кто-то из девушек начал плакать, многим потребовалось сесть. Все это снимали на камеру, всю встречу клуба Бонги решили сохранить в видеоформате на память. «Держите себя в руках, девочки», — немного укоризненно заметила Санхи, перевела взгляд на трех иронично улыбающихся парней, тоже фанатов, и добавила: «Берите пример с мальчиков, они кричат от радости только в душе». «Очень громко кричим», — пробасил самый невысокий и симпатичный из них. Он так радостно улыбался Дану, что у того не было сомнений. Это, по всей видимости, его фанат. «Добрый день», — неуверенно улыбнулся Минсок. «Хочу воспользоваться нашим положением откровенных вреден и попросить всех быть потише, нам еще громкий концерт отрабатывать, а вам его слушать». В комнате многие засмеялись, тихо и прикрывая рты ладошками, чтобы не сердить Минсока, но все же продолжая смеяться. Расселись все в разных местах кафе. Парни, вшестером, для лучшего вида, сели на стол, а не за него, чтобы быть немного выше. В первые минуты чувствовалась некоторая неловкость, но потом фанаты смогли немного расслабиться. Им предложили задать вопросы, как будто это пресс-конференция. Первоначально спрашивали о планах, мыслях о Грэмми. «Что-то вы скромничаете», — с улыбкой заметил Дан. «Мы на эти вопросы еще сотню раз в интервью ответим». Намек поняли сразу. Одна девочка встала со своего места и громко спросила: «А какие книги постоянно читает Хёнлайн? Вы в своих выпусках влогов всегда с электронными книгами, и многим интересно, что именно вы читаете». Дан даже удивился. «Действительно, неожиданно. Я читаю много биографий, обычно что-то из жизни артистов и вообще людей из музыкальной индустрии», — ответил Джинха. «Но именно сейчас читаю бумажную книгу, купил ее в Лос-Анджелесе. Время свинга Зедди Смит. Она тоже косвенно касается музыки, но это выдуманная история». «На английском», — удивился кто-то в помещении. «Да», — кивнул Джинха. «Я впервые начал читать на английском пару месяцев назад, когда закончились биографии, которые перевели на корейский, и оказалось, что американская проза читается достаточно легко. Но, я думаю, вас больше удивят ответы Дана и Минсока». «А мои-то чем?» – удивился Дан. «Я читаю все подряд, нет любимых жанров. Хотя в последнее время, так как стал часто писать тексты для женских групп, а истории тети и сестры не бесконечны, я стал читать литературу, где акцент делается на женские характеры, и где авторы – женщины». «Помогает?» – спросила девочка, которая сидела совсем близко к ним. «Пока что не особо», — признался Дан. «Как-то они меня не вдохновляют, но зато помогают понять, как лучше говорить о любви так, чтобы это звучало по-женски». Люди в помещении восхищенно загудели, обсуждая его слова, но Дан быстренько толкнул в бок Минсока, принуждая его говорить. «Я читаю самоучители», — сказал тот. «Сейчас это разумный инвестор, даже автора не помню, до этого читал книги по лидерству, мотивации, психологии, по экономике в том числе. У меня в подростковом возрасте не было денег на репетиторов, и я готовился к экзаменам сам, по книгам. Может, это часть моего темперамента, может, дело привычки, но такой формат обучения мне ближе всего. Поэтому даже сейчас я предпочитаю заполнять проблемы в своем образовании с помощью книг». У многих фанатов на лицах было выражение искреннего удивления, Кажется, такого ответа от Минсока они не ожидали. Если вы читаете про инвестиции, то, значит, интересуетесь, куда инвестировать? Спросил один из трех парней. Сразу уточню, что мы не можем говорить о своих зарплатах напрямую, ответил Дан. Но да, там достаточно большие суммы, чтобы стоило задуматься об инвестициях. Вы все уже богатые, пискнул кто-то с задних рядов. Не все, улыбнулся Инсон. Кто-то отдает долги компании, кто-то просто меньше зарабатывает. Реклама дает самый большой доход. Но я все же купил десяток акций персон, они такие дорогие, что на большее мне не хватило. Все начали смеяться, а Минсок пояснил. Не особо верьте его бедности. Он купил себе навороченный комп, кучу игр, а с Юджином в складчину, холодильник для компьютеров. Так что у него не осталось на инвестиции, потому что он потратил их раньше. Холодильник, с твоим кимчхи, возмутился Инсон. У нас система охлаждения, и не похоже это на холодильник. Минсок многозначно закатил глаза, но спорить с Инсоном не стал. Я купил машину, поделился Джинха, но ни разу на ней не прокатился. Заказывал в салоне, просил кое-что добавить, поэтому мне ее доставили под заказ и привезли во время репетиции к Грэмми, поэтому она так и стоит, новенькая, вся в пленке. Точно, выдохнул Инсон. После тура ты нас и покатаешь. Крыша у нее не откидывается, спокойно ответил Джинха. Она гоночная, скептически уточнил Инсон. Дан улыбнулся. Так как Джинха свою покупку даже не проверил нормально, он особо о ней и не рассказывал, не до того было. Но Дан знал, какую модель тот купил. Я взял полноприводный внедорожник с 6 посадочными креслами, ответил Джинха, чтобы возить всех в одной машине. А дополнительные обвесы, это система фиксации для дрочливых белок, хихикнул Минсок. Вообще-то я попросил обтянуть кресло замшей, но твое предложение явно нужнее, сделанной печалью в голосе вздохнул Джинха. Зачем тебе замша во внедорожнике? Удивился Юджин. Потому что мне захотелось, пожал плечами Джинха. Дан улыбался. Он был уверен, что машину Джинха выбирал не потому, что планировал на ней ездить по бездорожью. Ему просто такие нравились. Простите, если вопрос вас обидит, встала со своего места одна из девушек, но я надеюсь, что вы сможете на него ответить. Как вы распределяете партии? Почему у Даниэля и Юджина почти всегда больше строк? Вы их считаете? Удивился Юджин. Девушка еще не успела сесть. Она немного виновато улыбнулась и ответила. У пауэров даже таблички есть. Кто, когда, сколько, суммарное количество. Дан захихикал, когда Юджин удивленно к нему повернулся, словно просил объяснить поведение фанатов. Я понимаю, что у многих пауэров есть свои фавориты в группе, начал говорить Джинха, но, прежде чем Дан будет отвечать, как он распределяет строки, я просто хочу напомнить, что у нашей группы был очень маленький срок подготовки к дебюту, а поем мы вживую. Дан и Юджин просто самые стабильные. Он перевел взгляд на Дана, но тот ответить не успел. Инсон начал раньше. Мы можем в сценке разыграть, как происходит раздел партии у нас в студии. Давай, Джинни, ты будешь Даном, а я, Минсоком. Сноска будет снизу, пока что. Джинни, это так ласково звучит имя Юджина. Юджин воодушевленно кивнул, сел ровнее, а Инсон поставил ладонь перед лицом, делая вид, что читает с листа. Это что, моя партия? Почему так много? Возмутился он, передразнивая манеру говорить Минсока. Она такая же, как у всех, ответил Юджин, пытаясь сделать голос как можно ниже. Фанаты уже начали тихо смеяться. Она большая, надо сократить, потребовал Инсон, он же Минсок. Я писал ее под твой голос, бери и пой. Я не буду это петь. Вот это что такое, айгу-у, почему так высоко? Так, вот это я дарю Юджину, а это, тебе, все, так лучше, весомо заявил Инсон. Айгу, междометие, которое выражает все подряд, и удивление, и возмущение, и волнение. Тут Юджин вышел из образа и пояснил фанатам-зрителям. В этот момент Дан начинает психовать, и следующие минут 5 мы наблюдаем супружескую ссору. А есть детские намордники? С любопытством обратился Минсок к Дану. Может, им пустышки купить? Также огорченно вздохнул Дан. Теперь многие фанаты уже не могли сдерживать смех, а кто-то и вовсе начал вытирать выступившие слезы. Когда веселье стихло, Дан пояснил. Такое было во время записи первых песен. Потом мне пришлось смириться с тем, что Минсок и Хэвон не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы много петь. Примерно такая же ситуация с Джинха, он просил расписывать партии так, чтобы ему было проще сосредоточиться на танце. У Инсона меньше партий, потому что он чаще хочет только читать рэп, а основа наших песен – все же вокал. И да, первое время я сильно возмущался этим, потому что многие партии писались специально для голоса и способностей определенного человека. Меня очень бесило, что первоначальную задумку приходилось менять. Со временем у нас будет больше уверенности в своих силах и перевес выровняется, дополнил Минсок. Кто-то из фанатов начал аплодировать первым, за ним подхватили остальные. Когда они закончили, та же девушка, что задала этот вопрос, уточнила. Получается, больше всего партии именно у Даниэля и Юджина исключительно из-за стабильности? Да, кивнул Юджин. Но, если говорить о Джинха, дело еще и в уверенности. Мне сложно петь и одновременно танцевать, пояснил Джинха. Ради меня даже часто хореографию меняют так, чтобы я либо делал максимально простые движения, либо вообще стоял. Слаженное «а-а» было ему ответом. Фанаты задали еще несколько вопросов, которые уже не вызывали такого интереса. А потом Санхи попросила закругляться и сказала, что у клуба Бонги есть особые привилегии сегодня, они могут обнять мемберов. «Вызывайте скорую заранее, до конца этого часа доживут не все», раздался немного растерянный женский голос. Смеяться начал даже Дан. Но, вопреки этому заявлению, в обморок никто не падал, хотя слез было много. И вообще обошлось без эксцессов. Дан раньше никогда не участвовал в фан-митингах с объятиями, но много слышал о том, что фанаты часто ведут себя не совсем этично. Поцелуй в щеку, еще относительно безопасно, но некоторые идут дальше. В его прошлой жизни один знакомый айдол рассказывал, что взрослая поклонница, обнимаясь, радостно пощупала обе его ягодицы. Ушла под охраной, но очень счастливая. А он пошутил, что почувствовал себя немного проституткой. Дорогой проституткой, ведь за возможность просто его облапать она заплатила немало. У Попхера из же все прошло замечательно. Каждому фанату давалась возможность обнять айдола, сказать ему несколько слов и перейти к следующему. Тот парень с миленькой внешностью и низким голосом даже поклонился Дану. «Спасибо. Пока Даниэля Щи не было на сцене, все смеялись надо мной, говорили, что мой голос портит все впечатления от внешности. Теперь же все мне завидуют». Дан искренне улыбнулся. «Такие истории всегда особенно приятно слышать. Это было радостное ощущение того, что твой пример сделал чью-то жизнь чуточку лучше. Сама встреча получилась такой эмоциональной для фанатов именно потому, что они этого не ожидали. Обычно фансайны – это дорогое удовольствие, не все могут себе его позволить. Проводить его бесплатно для 40 человек – неожиданное решение. Но Дан уже видел плюсы существования клуба Бонги. Во-первых, они могут следить за чатом самых инициативных. Поэтому, в частности, Стаффу стало проще консультировать фанатов по вопросам поддержки. Во-вторых, это стало шикарной рекламой для фандома, потому что в КПОП взаимодействие с айдолом предполагает вливание денег в айдола, а не развитие собственных навыков и профилей в социальных сетях. Отсюда в-третьих, сама новость о том, как люди попадают в клуб Бонги, всколыхнула фандом и подняло креативность на невероятные высоты. Со временем многие бросят, конечно, но кто-то все равно останется. В-четвертых, клуб Бонги стал еще и способом легально получать классный контент от фанатов, но уже за деньги. Несколько художниц получили платные заказы, которые позволили им рисовать то, что они и так любят, но уже за деньги. Например, все оформление их фан-клубов в приложении Garnet нарисовали девочки-фанатки. Получилось очень стильно и ярко, а восторгов у фандома было столько, что об этом выходили даже статьи на новостных сайтах. Дан думал об этом, пока они возвращались на стадион после общения с фанатами. Там пообедали, спать больше не могли, голос после сна может быть сиплым и словно тяжелым в управлении. Поэтому традиционно разделились на две подгруппы. Хёнлайн достал свои книги, Маклайн начал играть во что-то. До сборов на концерт оставалось относительно немного времени, но волнение слишком велико, хотелось чем-то отвлечься. Корейские имена обычно не сокращают. В кругу равных и очень близких друзей может быть в ходу сокращение до второго слога имени, но редко. Чаще всего используют суффиксы «щи», более уважительный, или «а», по отношению к младшему. Но есть еще вариант уменьшительно-ласкательного суффикса. Это и с удвоением согласной, или «я» в случае, если имя оканчивается на гласную. Именно так Юджин стал сначала Джин, а потом и Джинни. При обращении к айдолам часто используют суффиксы не по статусу. Возьмем для примера имя Юджин. Фанатка, будучи младше айдола, может назвать его Юджина, потому что он ей кажется таким юным и миленьким, что на большее не тянет. А взрослый корреспондент назовет Юджин Щи, выражая свое уважение. Да и сокращенные имена у айдолов используют достаточно часто, причем мембер одной группы делают это намеренно. Потому что для корейцев, с их чинопочитанием, такие сокращения как бы указывают на близость мемберов, как будто они и айдолы, почти как семья. Глава 15. Зависимость. Официально это был их первый сольный концерт, поэтому за полчаса до начала, как только они размялись, переоделись и разогрели голоса, к ним начали приходить гости. Первыми были их родители. То, что пришли родители Хэвона и Юджина, было неудивительно, они жили в Сеуле. Мама Минсока приехала из деревни, но без Мион, та пойдет со своей группой завтра. Мама Джинха принесла им каждому по небольшому, но очень милому букету в необычной бело-сине-золотой гамме, цветах группы. Бабуля и тетя Нри пришли вместе с мамой самого Дана, та специально прилетела в Корею накануне поздно вечером. Но главным сюрпризом было появление папы Инсона. Господин Сон выглядел очень уставшим, потому что на концерт приехал сразу из аэропорта. Его рейс переносили и времени на то, чтобы отдохнуть после самолета, у него не было. Но, видя как Соник едва сдерживает слезы счастья, господин Сон вряд ли считал усталость большой проблемой. За семьями потянулись наставники из персон, Ли Кандджи вместе с Ким Минха, потом учителя по вокалу, Арисолли Санджун, одни из видных артистов персон. Несмотря на то, что через неделю у Флавер Камбик, девчонки тоже пришли их поддержать. Все эти люди, разумеется, не соревновались с фанатами за право покупки билетов. Часть центральной трибуны заранее забронировали для особых гостей. Кто-то получал места в подарок, кто-то покупал. Дан знал, что там, кроме родителей и людей из персон, будут некоторые их друзья. Пришли три девчонки из группы Rebellious, чтобы девушка Юджина не выглядела слишком подозрительно в одиночестве. Дэгон и Саджун из Брейзи купили билеты. Бам тоже захотел поддержать первый концерт Хэвона. Плюс, по словам Санхи, в этот раз ни один забронированный билет не получилось отдать простым сотрудникам персон, как обычно делают после того, как важные гости разобрали свои. Разумеется, так билеты покупают не только айдолы, но и представители рекламодателей. Дан уже знал, что пришли корейские представители Лауис Вуиттон и Булгари. За 15 минут до начала Минха выгнал родителей в зал, уже более серьезно дал напутствие самим Попхирейс и даже остался с ними, чтобы проводить на сцену. «Я знаю, что вы волнуетесь, что боитесь ошибок», — сказал он, собрав их в круг уже буквально перед выходом на сцену. «Но вы слышите, там, в зале, люди уже хором поют ваши песни, хотя концерт еще не начался. Если ошибетесь, просто продолжайте. Вы не роботы, не обязаны все делать идеально». Маленькие погрешности скорее добавят естественности. И не забывайте, что самое главное на сцене – получать удовольствие от происходящего. Именно это делает концерт ярким. Если вы кайфуете, то и зрители кайфуют. Вы меня поняли? Они вшестером одинаково закивали, принимая сказанное к сведению. Ну, давайте, идите. Я тут, в сторонке постою, улыбнулся Минха и действительно отошел в сторону, встав рядом с Сону. Дан рассеянно подумал, что они тоже волнуются. Все же это первый полноценный концерт их самого амбициозного проекта. Всего полгода на сцене, а уже 3 Грэмми и с легкостью собранная самая большая крытая концертная площадка Кореи. В зале 20 тысяч человек. И да, их действительно слышно даже за сценой. «Мы готовы, пусть включают музыку», — крикнул Дан Стафу. Те кивнули и подали сигнал музыкантам. До их выхода те будут играть минутную музыкальную тему из первого альбома. Они же пока собрались в круг. «Думаю, это будет классно», — улыбнулся Инсон. После слов Минха Санбанима я вспомнил, что мы вообще-то любим выступать. Все начали улыбаться. «Давайте просто сделаем это красиво», — кивнул Дан. «Готовы?» Согласно кивнув, они собрали руки в круг и Минсок привычно начал. «Мы сделаем это вместе». Став вручил им микрофоны, помог пройти на платформу, которая поднимет их на сцену, а после осталось только ждать, пока закончится музыкальный проигрыш и начнется вступление. Открывали шоу они песни «Варьер». За эти полгода они столько раз исполняли эту песню, что впору было ее возненавидеть. Но она любима фанатами, очень мощная, ей легко раскачать толпу. Есть у нее и другой существенный плюс. Они исполняли ее так часто, что тело и голос способны все делать словно без участия мозга. На поп-концертах сцены обычно две. Одна, основная, большая, там находится музыкальный бенд, там можно устанавливать сложные платформы, оттуда они начинают. Но большую часть времени все будут проводить на малой сцене, которая немного вынесена в толпу. Выступая там, ты будто окружен фанатами. Парни тоже после первой песни отправились на малую сцену, одновременно исполняя «Стронгер». Полноценной хореографии к ней не было, только отдельные кусочки, показывающие их навыки. После двух песен можно было и небольшой перерыв сделать, осмотреть зал, сказать пару слов поклонникам, удивиться тому, как здесь много людей. Затем они исполнили три песни подряд, все из дебютного альбома, снова поболтали, исполнили кавер на песню «Прай», свою песню, еще один кавер, теперь уже «Тхи Часер», и снова свою песню. Начинали выступление они еще немного скованно, но с каждым следующим номером Дан все больше чувствовал, как сценический кураж уносит все сомнения прочь. Он широко улыбался, пел с полной самоотдачей, танцевал, не щадя себя. То самое чувство невероятного счастья от присутствия на сцене, ради которого Дан и решил повторить свой путь идола в этой жизни, полноценно раскрывается именно на концерте, а не на коротких выступлениях, где каждый шаг выверен до секунды. Здесь они могут быть собой, немного менять хореографию, иначе исполнять песню, хулиганить, строя забавные рожицы друзьям во время хореографии, подмигивать фанаткам в толпе. Ощущение счастья на сцене явно было общим для всех. Даже обычно спокойный Джинха, и тот улыбался шальной улыбкой. Когда первая часть концерта закончилась, уходить со сцены даже не хотелось, но подгоняло то, что во второй половине они будут меньше танцевать и смогут больше общаться с поклонниками. В перерыве у них было всего несколько минут на то, чтобы сделать пару глотков воды, много нельзя, будет сложно петь, сходить в туалет и сменить одежду. Переодеваться им, разумеется, помогали. Причем на каждого мембера был выделен отдельный человек. Тут же при необходимости им поправляли макияж и прически. Но все делалось максимально быстро, чтобы зрители не заскучали. Так как у них мини-концерты, сет-лист относительно небольшой, всего 19 песен, а это почти весь их репертуар, всего у них выпущено 23 песни, 4 из них – каверы. Просто для статистики. 6 – предебютный альбом, там все каверы, 12 – дебютка, 3 – мини-альбом в кантри-стиле, 1 – сингл за неделю перед концертом, плюс у них есть песня для фанатов, они ее выпустили в день, когда официально выбрали имя для фандома. Костюмы для первой части действительно сложные, с интересным кроем, белые с синими элементами. Они останутся одинаковыми на протяжении всех концертов, меняться будут только незначительные детали. Вторая часть шоу более расслабленная, они выйдут в джинсах из сеульской коллекции бренда, а верх будет постоянно меняться, разные футболки, жилетки и рубашки, которые им выслали из расчета «Одна вещь на один концерт». А еще начинать вторую часть они будут с «Йоин Трип», поэтому выйдут в ковбойских шляпах. Все то время, что их переодевали за сценой, фанаты в зале хором пели их песни. Со стороны может показаться, что это случайность, но именно на концертах это не так. На каждый концерт поклонники сами организуют фан-проекты, обычно их несколько. Первый – это видео с разными приятными словами. Такие проекты готовят заранее и нередко оно одно на два дня выступления в одном городе. Второй стандартный проект – это материальные подарки в честь концерта, обычно это букеты мемберам и еда на благотворительность. Традиционно дарит мешки риса, которые сразу после концерта став отвозит в больницы, детские дома и прочие нуждающиеся структуры. Со временем фанаты перестали таскать эти мешки на стадионы и стали предоставлять отчеты о том, что и куда уже сами все отнесли. Вроде того, что фанаты могли поддержать едой приют для животных, отправить что-то через ЮНИСЕФ, купить детям в больнице несколько ящиков фруктов. Третий стандартный проект – это поддержка выступления. Внешне это выглядит так. Фанаты-энтузиасты раздают у входа баннеры или брошюры, в которых будут напечатаны слова песен, кричалки, какие-то флешмобные события. Можно подумать, что все это исключительно инициатива фанатов. Так и было в первое время, когда поп-концерты только начали приобретать свой нынешний облик. Но к 2019-му начал контролировать фанатское творчество, чтобы те случайно не навредили артистам. Поэтому теперь фан-проекты должны пройти одобрение от организаторов шоу. Ни Дан, ни кто-либо из группы не знал, что фанаты им подготовили. Возможно, они могли бы это выяснить, если бы сидели в социальных сетях на этой неделе, но они это не делали, так что остались в неведении. Просто радостно выбежали на сцену подзаряжаться любовью фанатов. Многим пауэрам очень нравится хореография Кьюинг Трип. Она сделана в ковбойском стиле, много движений ногами и бедрами, что при слаженном исполнении смотрится обманчиво просто, но оторваться от просмотра сложно. Дану же и парням нравится лирика. Петь вшестером со сцены о том, что любое путешествие веселее и безопаснее с друзьями, чем не мечта. В отличие от многих песен из первой части концерта, с Кьюинг Трип они выступали всего несколько раз, она не успела надоесть фанатам. Это варьер они прокатили по всем возможным премиям, сделали столько ее аранжировок и вариаций, что со счета можно сбиться. Возможно, поэтому сейчас на первом же треке после перерыва зал поддерживал их особенно громко. Исполнив еще несколько номеров с хореографией, они перешли к тем песням, танцев к которым нет и не планировалось. Одна из них – «Обращение к фанатам», лирика в которой двояко, как в последнее время любит Дан. То ли они девушку просят стать их силой, то ли обращаются за поддержкой. И вот именно этот момент Став признал самым лучшим, чтобы объявить начало просмотра фан-проекта. Фанаты заранее подготовили ролик, какие-то кадры выступления группы, обращения некоторых фанатов, отдельные фразы, которые словно специально подбирают для большего эмоционального накала. Дан по своей прошлой жизни понимал, что фанаты делают это не для того, чтобы довести их до слез, просто они этим выражают свои чувства. Для многих фандом значит нечто большее, чем просто музыка или веселые концерты. Но сдерживать слезы было тяжело. Они сидели вшестером прямо на сцене, развернувшись спиной к залу и смотрели на экраны. Дан заранее сел рядом с Хвоном, тот ожидаемо уже на первой минуте начал хлюпать носом, а к финалу ролика лицо у него было мокрым от слез. Так, как Хвон, больше никто слезами не заливался, но совсем без слез обошелся только Дан. Даже Минсок, и тот украдкой вытер несколько слезинок. Это потому, что первый раз, потом будет проще. Но в этот день, пока Дан утешал Хвона, Минсок сбегал за салфетками и водичкой, концерт почти закончен, так что можно много пить. После этого они исполнили всего одну песню, «Shooting Star», у нее легкий мотив, жизнеутверждающий текст, а еще ее несложно петь. И именно в этот момент фанаты начали кидать на сцену звездочки, небольшие по размеру, можно сжать в кулаке. Они сделаны из бумаги, как объемное оригами, но внутри однозначно что-то есть, иначе звезда до сцены бы не долетела. Одновременно поклонники кричали слова поддержки, и Хвон, только успокоившийся после трогательного видео, снова начал плакать. В завершении концерта их шестерых сфотографировали на фоне огромного зала поклонников, с множеством звездочек вокруг. Уходить со сцены было сложно, они кланялись несколько минут. В итоге исполнили еще раз, только уже без полноценного выступления, «Feel», и только тогда оставили фанатов. Теоретически, отработав полуторачасовой концерт, они должны были бы быть уставшими, но уставшим выглядел только Хвон, который сердито бурчал себе под нос то, что он больше не будет плакать, то, что его хёны, бессердечные люди, раз смогли не реветь во время просмотра фан-проекта. Энергия после концерта не иссякла, хотелось что-то делать, куда-то бежать, но за сценой их ждали те, кто пришел поздравлять. Представители брендов, журналов, друзья-айдолы, тут же Канджи и Минха. Из-за этого общения энергия потихоньку утихала, и уже через полчаса они все начали зевать. Вот только концерт еще не закончен. VIP-посетители получили не все свои привилегии. В разных агентствах к VIP-билетам идут разные плюшки. Начинается все, разумеется, с коробки с картоном, небольшое количество лимитированного мерча, в котором будет бейджик на шею. Вторая распространенная привилегия – ранний вход на арену, именно поэтому у баррикад обычно стоят обладатели VIP-билетов. Часто в понятие VIP-билета входит саундчек, это возможность послушать несколько песен от группы, когда те еще без макияжа и концертных нарядов. Разумеется, это не настоящий саундчек, просто возможность получить больше денег. В персон саундчек в билеты не включают, чему Дан рад, зато входит хай-тач. Это мероприятие, когда мемберы группы стоят рядком, вытянув ладони, а VIP-клиенты проходят мимо них, давая всем пять. Обычно у фанатов есть возможность задержаться на пару секунд у каждого мембера и сказать несколько слов. Приятного им наговорили много. Хай-тач вместе со всей подготовкой занял чуть меньше часа, но даже потом они не сразу поехали домой. Сначала отправились в ресторан, праздновать первый концерт. Приглашенных немного, Канджи, Минха, Сону, вся группа Поп Хироэса и их родители. Начало было веселым, но с каждой съеденной ложкой Дан все больше хотел спать. В какой-то момент времени он просто отодвинул свою тарелку, положил руки на стол, опустил голову в дрему, погружался, словно в теплую ванну после тяжелого дня. Будто сквозь вату услышал голос Минха с непривычными теплыми нотками. «Ну вот, у нашего гения все же иногда садятся батарейки». Заснуть за столом Дану не дали, но он так хотел спать, что до машины шел, опираясь на Минсака, и заснул, пока они ехали в общежитие. Утром, приступив к подготовке второго концерта в Сеуле, узнал некоторые подробности вчерашнего дня. Например, что продюсерский состав, папа Инсона и мама Дана просидели в том ресторане до его закрытия. Видимо, обсуждали детей практически общих, учитывая, как в этом времени Дан близок с парнями, а еще, что Минха явно взял на себя обязанности кого-то большего, чем просто наставника, он словно их музыкальный отец, если так вообще можно сказать. Впрочем, последнее даже не особо удивляет. Все их семьи относятся к парням в группе не просто как к случайным коллегам, уровень близости скорее как у родственников. Все вкусности, развлечения, все это делается и планируется на шестерых. Минха относится к Джинха как к сыну. Нет, он пироги не печет, на рыбалку детей не возит, зато помогает советами всем так же, как и любимому племяннику. В общежитии стояло ведро с бумажными звездочками с концерта. Их собрали по просьбе Инсона, а Санхи обещала купить какую-нибудь вазу поприличнее ведра. Оказалось, что фанаты делали звезды сами, во время просмотра Грэмми, когда собрались аж в Пусане. Были даже короткие видео, которые никто не публиковали в сеть, чтобы не раскрыть сюрприз заранее. Люди сидели за столами и складывали горы желтой бумаги, пока на заднем плане шла демонстрация той части Грэмми, где, по мнению фанатов, не происходило ничего интересного. Это о трех часах между их номером и награждением. Кусочки концертного выступления уже разошлись по сети, активно обсуждался не только сам концерт, но и количество гостей. Оказалось, где-то в толпе затесались айдолы, с которыми никто из группы даже не был знаком, потому что второе поколение уже не встретишь на премиях и развлекательных шоу. Но они пришли, чем немало удивили даже Дана. Еще и потому, что никто из них потом не пошел знакомиться, просто посмотрели концерт и ушли. Но долго думать об этом не получалось. В субботу они волновались, но в воскресенье были в нетерпении, хотели поскорее снова оказаться на сцене. Сам день был практически идентичен предыдущему. Проверка оборудования, короткий сон, встреча с фанатами, обед, желанный концерт. Их снова наполнило искрящееся ощущение радости, от счастья все словно опьянели. В этот раз видеопроекта от пауэров не было, так что обошлось без слез. Без чего не удалось обойтись, так это без осознания, что они немного перестарались на концертах. В воскресенье это не ощущалось, возможно, из-за желания повторить субботний отрыв, но в понедельник, отдыхая в общежитии, они едва ходили, не белело, кажется, только макушка, все остальные мышцы ныли от боли. «Оно того стоило», — сказал Инсон, когда с трудом сел на низкий диван. «Готов повторить и на этих выходных, когда мировой тур», — весело уточнил Минсак. «Шесть концертов, это мало». Дан тут же вспомнил слова Минсака о том, что ему все еще сложно выступать на сцене, поэтому он не готов на дуэт, хотел припомнить, но прикусил язык. Минсак не мог знать заранее, как продолжительный концерт сказывается на состоянии артистов. «Теперь категорически не понимаю тех, кто концерты тура проводит с кислыми лицами, лениво двигаясь на сцене», — добавил Юджин. «Бесчувственные идиоты», — охарактеризовал таких артистов Инсон, согласно кивая. Дан тихо засмеялся. «Да уж, сцена, наркотик, и на него они вшестером только что окончательно подсели. Все же выступления перед случайными зрителями никогда не сравнится с целым стадионом поддерживающих тебя фанатов». Глава 16. Пот и слезы. Еще с лета 2018 Поп Хироэс не забрали свой выигрыш от Мнёт, личное шоу. Съемки отнимают много времени, его у группы нет, делать все в попыхах Сону не хотел. При этом Мнёт уже сами были заинтересованы в шоу, поэтому зимой согласились на то, что им предложили персон. Вместо развлекательного контента, документальный. Вместо нескольких серий, полуторачасовой фильм. Весь процесс с подготовки к выступлению на Грэмми снимался, несколько раз у них брали интервью. Большая часть материала – это то, что Данный так делает постоянно. Качественные камеры со звуком стоят в его студии, а для съемок шоу камеры с хорошим разрешением и автоматическим включением записи установили в еще нескольких танцевальных классах. Специально операторы приходили только на обсуждение и для интервью. У Данного шоу планировали сделать что-то вроде второй части, с подготовкой к Каачилле, но решили сначала посмотреть на реакцию зрителей. Сону был уверен, что такое документальное шоу получит хорошие рейтинги, мнет предпочли бы что-то более веселое. Готовый материал просматривали в агентстве без них, поэтому Дан не знал, что точно туда включили. Но в понедельник вечером, за несколько дней до выхода первого эпизода, он попросил готовый материал и сел смотреть его в своей комнате с Минсаком, Джинхо и пивом. Младшие почему-то смотреть его наотрез отказались и заперлись в комнате Юджина и Инсона. Компьютер Хвона тоже стоял у них, они сделали себе игротеку практически в центре комнаты. Началось все ожидаемо, с обсуждения концепции. Большой стол, много людей, куча идей, акцент на том, что окончательное решение должны были одобрить сами поп-хирейс, а не их продюсеры. Затем были вставки моментов, как Дан работал над аранжировкой в студии. Представили Бетти, показали процесс ее записи. И потом начались кадры процесса тренировок, которые повергли Дана в шок. Съемки были не только из зала, потому что вечерами многие расходились по другим комнатам, чтобы самостоятельно заниматься. И тут наружу полезло то, о чем Дан не знал, потому что больше был сосредоточен на работе в студии и разборках с Арин, а не на том, как тяжело парням давалась эта подготовка. Когда они занимались вместе, все было более-менее на виду. Сложно, обидно, слишком большая ответственность. Но именно тогда, когда парни занимались по отдельности, начиналось самое жестокое. На видео отдельно уточнили, что группа одновременно с Грэмми готовится к туру, поэтому у них много работы, но все равно то, что показывали на экране, выглядело достаточно жестко. Наглядная демонстрация того, что стоит за идеальными выступлениями. По отдельности парни тренировались больше, психовали, кричали на самих себя, падали, с пустым взглядом сидели у стены. Стоит признать, что личные тренировки Дана выглядели не намного лучше, он также психовал, когда у него ничего не получалось, бил кулаком в воздух из-за ошибок, временами матерился по-английски, выплескивая раздражение. Получилось, что каждый из них имел те же проблемы, что и остальные, но предпочитал справляться с ними самостоятельно. Все хотели на общих тренировках выглядеть лучше, чем при отработке чего-то индивидуально. «Наши фанаты после такого персона кусочки не порвут?» – осторожно спросил Минсак. «Не то, чтобы я не догадывался об этом, но на экране наши переживания выглядят драматичнее, чем ощущались в процессе репетиций. Надо будет, наверное, заранее их подготовить», – вздохнул Дан. «Сказать, что в фильме все кажется сложнее, чем было на самом деле, если так подумать, то бывает подготовка и жестче этой. Ничего экстраординарного, типичный творческий процесс. То, что они умеют петь и танцевать, вовсе не значит, что они способны сразу все хорошо сделать. Сжатые сроки просто заставляют больше переживать в процессе. А потом начались интервью. Почти все говорили об одном и том же, что это большая ответственность, что они хотят, чтобы все было идеально, что процесс выглядит страшнее, чем ощущается, но потом показали Хвона. Скорее всего, дело в вопросах. Сложно сказать, что именно у него спросили, но от итогового монолога бежали мурашки. «У меня не получается», — сказал Хвон на камеру, уже едва сдерживая слезы. «Я всегда был самым слабым в плане умений, мне нужно больше заниматься, чтобы просто соответствовать Хёна моя». Тут Хвон уже начал плакать. «Я должен каждый день ходить в школу, а это отнимает столько времени, которое я мог бы тратить на тренировки. Я хочу бросить, но мне не разрешают, они говорят, что это нужно для моего будущего». Еще один особенно жалобный всхлип стал причиной уже полноценных слез. Хвон никогда особо не умел их сдерживать. Он мог не плакать, если его не трогать, но, случись необходимость говорить, или же малейшие проявления сочувствия, и Хвон уже рыдает. Его мама по секрету сказала, что отец Хвона такой же чувствительный, может плакать из-за фильма или трогательной песни. Сквозь рыдания пробивались отдельные жалобы. «Я не понимаю, зачем мне это, хорошо учиться возможности нет, у меня низкие баллы. Инсон бросил школу, и ничего, это почти 7 часов времени, которые я мог бы. К Кто-то из Стаффа протянул ему салфетки и стакан воды. Хвон, даже вытерев слезы, выглядел таким несчастным. «Пиздец», — выразил общее мнение Минсок. Дану оставалось только кивнуть. Стало понятно, почему Хвон практически сбежал от них, лишь бы не смотреть этот выпуск. Разбираться с Макро сию секунду никто не пошел, все просто молча продолжили смотреть фильм. Во время общих репетиций ничего удивительного уже не было. Стафф проверял, чтобы случайно в шоу не всплыли имена девушек. Все же наедине друг с другом группа обсуждает не только музыку, да и веселые моменты встречались. Есть у них что-то вроде традиции. Они часто заказывают большую пиццу прямо в танцевальный класс. Это их любимая пиццерия. Они там перепробовали все вкусы. Любит есть ее, сидя на полу в танцевальном классе. Даже полуметровая пицца маловато после таких тренировок, так что это, скорее, нездоровый перекус. В фильм включили момент, когда за едой они говорили о посторонних вещах. Если точнее, обсуждали фильмы, преимущественно про супергероев. «Какой у тебя любимый супергерой?» — обратился Инсон к Дану. «Железный человек», — печально вздохнул Дан, вспоминая о том, что с тем станет в ближайших фильмах. «А похож», — согласно кивнул Юджин. «Я на Тони Старка», — возмутился Дан, вспоминая Роберта Дауни-младшего. «Ну да, в каком это фильме было?» — нахмурился Юджин. «Типа, вообще-то он босс, я просто плачу за все, изобретаю все и прекрасно выгляжу». Парни начали хохотать, увидев в этом отсылку на лидерство Минсока. Попутно вспомнили еще много цитат Тони Старка и примерили их на Дана, который просто продолжал мрачно жевать свой кусок пиццы. Во время просмотра он также хмуро смотрел на экран. Ну все, сравнение от фанатов теперь не избежать. Что особенно обидно, остальную часть разговора обрезали, а ведь они там решили, что Инсон был бы Халком, а Хвон – Человеком-пауком. В отношении остальных к единому мнению не пришли. После всех документальных съемок и интервью показали процесс сборов на Грэмми. А дальше шли уже разрозненные кадры с официальной трансляцией церемонии. Фильм заканчивался кадрами от фанатов и из офиса персон, как люди реагировали на их награды. «Странное ощущение», — признался Минсок, когда фильм закончился. «И я не про то, что здесь показали, а про наши эмоции. До сих пор воспоминания о Грэмми, словно сон». «У меня тоже», — признался Джинха. «Я думал, что должен был быть рад, и я даже изображал это, но ощущения были именно такие, будто я сплю, и сон вот-вот закончится, а ты окажешься в своей постели и без Грэмми», — продолжил Дан. «У меня так же было». Все трое замолчали на какое-то время, а потом Джинха продолжил. «Наверное, это такая защита психики от стресса. Все же эмоциональное давление на нас было высоким. Да и вообще в декабре столько всего навалилось, что собственная жизнь кажется сериалом. Мне иногда кажется, что этот сериал у меня начался, когда один американский гений оказался под дверью моего дома, чтобы извиниться перед Мион», — с улыбкой добавил Минсок. Дан тоже улыбнулся. «Как давно это было?» «Ага, а Грэмми тогда был очень уж ожидаемым финалом», — хмыкнул Джинха. «Не знаю, я вот не особо верил, что мы возьмем хотя бы одну статуэтку», — признался Дан. Они замолчали на какое-то время. Оглядываясь назад, Дан действительно понимал, что вся история Грэмми воспринималась как сон. Что-то ненастоящее, зыбкое, слишком киношное, чтобы быть реальностью. Все чувства словно были слабее выражены. Он даже саму премию помнит какими-то вспышками. Вроде что-то делал, что-то говорил, но сейчас осталось только недоумение. «Как думаете, в следующем году будет иначе?» — внезапно спросил Джинха. «Ты надеешься выиграть и в следующем году?» — иронично спросил Дан. «Не отрицаю такую возможность», — спокойно ответил Джинха. «Йоин трип все еще чертится. Но даже без этого, гипотетически, вот если мы второй раз выиграем что-то на Грэмми, будем ли мы так же счастливы, как были эти два дня на своих выступлениях?» В комнате повисло молчание. «Мне кажется, что так счастливы, нет», — наконец сказал Минсок. «На концертах все же толпа дает о себе знать, такая подзарядка от нее. Это не сравнится с получением статуэтки, какой бы важной она ни была. К тому же, хоть сейчас Грэмми все и сравнивают с олимпийским золотом», — продолжил Дан, — «на деле-то эта награда никогда не была нашей целью. Может, поэтому мы и были так далеки от всего происходящего во время церемонии. Главное, музыка, а это просто безделушки». «Возможно», — кивнул Джинха. «Хотя с твоим описанием статуэтки Грэмми наверняка многие не согласятся. Вылет в Японию планировался в среду утром, так что во вторник Дан пошел в агентство, поработать в студии. Он даже соскучился по этому пространству, где все сделано специально под него. Начиная с Салаль, он почти не работал над музыкой. Так, сущие крохи, особенно если говорить о принципиально новых треках. Но при этом периодически набрасывал идеи в блокнот и наигрывал мелодии в специальном приложении на телефоне. Теперь же появилась возможность немного все это разобрать и привести в порядок. Ему нравилась одна идея, о поиске той самой, единственной девушки. У него была основа, слова, которые были его собственными мыслями. Не то, чтобы он верил в любовь с первого взгляда, но есть у него уверенность, что он поймет, с кем ему стоит быть, когда познакомится поближе. По лирике выходила почти баллада. Дан же хотел легкий танцевальный трек, поэтому над черновиком музыки провозился все утро, но так и не закончил его. Основа вроде готова, но не хватает деталей, и он все никак не мог понять, что добавить. Саксофон, электронику, сделать бит ярче, ни один из вариантов ему не нравился. Оригинальная фортепианная мелодия звучала лучше всего, но для титульного трека это скучновато. Минсак забрал его на обед, там же парни предложили отвлечься на что-нибудь другое. Выход следующего альбома планируется только на вторую половину 2019 года, и то, скорее, уже осенью. Вернувшись в студию, Дан решил прислушаться к этим советам и заняться реальной работой, а не творчеством. В смысле, сесть уже за альбом девчачьей группы. Записывать его он будет после окончания мини-тура. Сразу после персон начнут готовить остальной контент для дебюта. У Дана есть несколько песен, которые он планировал включить в альбом, но ему нужна Бёль. Дело не только в том, что ей нужно практиковаться, и даже не в том, что она лучше выразит то, что думают девушки. Дело еще и в общественном мнении и некоторых предубеждениях. Группы, где один из участников регулярно пишет треки, пользуются большим уважением у фанатов. У Дана было желание добавить Бёль в качестве соавтора во все треки, даже те, которые уже готовы. Фанаты ведь не будут знать, сколько строчек Бёль написала, главное, что они увидят ее имя. Разумеется, это вызовет и некоторые сложности. Сложности с фанатками Дана. Пусть большая часть фандома и смирилась с их возможными отношениями, но хватает и не совсем адекватных, готовых идти хитить любую, кого подозревают в связях с Даном. Эту ситуацию обсудили заранее, в том числе с самой Бёль. Она понимает риски и готова к ним. Реакция у нее, к слову, была очень забавная. В том смысле, что ей было даже немного все равно. Она девушка не глупая, наблюдательная. По сути, она – страховка персон. Если группа не станет популярной, они рекламными контрактами Бёль оправдают свои затраты. И девушка прекрасно понимает, что это будет значить для нее. Чем ты популярнее, тем больше хейта. Как понял Дан, все подводные камни такой должности ей объяснила Вайон. Это и постоянные обвинения в фаворитизме компании, и заявления, что у нее нет ничего, кроме внешности, и что она забирает партии и контракты у других. Бёль считает, что хейт сумасшедших фанаток Дана вполне может затеряться среди этих обвинений. Бёль пришла сразу, как Дан ей написал, с ноутбуком и своей тетрадочкой для записей. «Я сделала аранжировку на саход для нашей записи», — сказала она, как только поставила ноутбук на стол. Дан болезненно поморщился. «Точно, аранжировки. Агентство хочет, чтобы дебют этой группы развивался классическим способом, с видеовизитками, карточками мемберов, долгими тизерами способностей». Дан предложил Бёль самостоятельно сделать свежую аранжировку, но уже и забыл об этом.